Глава 12. Обустройство. Всей его решимости хватило только на то, чтобы спокойно досидеть в кают-компании. Прощался он с улыбкой, но настроение было уже совсем не боевое. Он рвался в бой, делать, совершать, разгребать, а вместо этого его посадили вместе с девочками в командирский БТР. Татьяна, до последнего мгновения держащая лицо и выглядящая, как ожившая статуя, оказавшись наедине с детьми и адъютантом, чуть не расплакалась. Сокрушенный столь простыми, но чистыми эмоциями, Максим даже не знал, что сказать, кроме как «извините», но чувствовал, что этого совершенно недостаточно. Правда, утешать ее принялся Вениамин. Помощник успокаивал начальницу, говоря тихим шепотом, почти сливающимся с шумом двигателя. Решив не мешать их приватному диалогу, Максим постарался отрешиться от реальности, не уходя при этом в виртуал. В общем, получилось. Время пролетело незаметно. «Максим, Марина, в мой кабинет!» — скомандовала Светлова. Стоило им прибыть в училище, как она тут же собралась. Стоя перед директорским столом, парень чувствовал. Вот он, разнос. Сейчас начнется. Татьяна села в кресло, откинулась на спинку. «В дороге мы с Веней обсуждали 101 способ тебя наказать. Ты нарушил слово, вмешался в переговоры, чуть было все не испортив. Но знаешь, мальчик, я тебе даже благодарна. Уверена, что ты пропустил это мимо ушей на собрании, поэтому скажу еще раз. Руководители общин согласились с моим, ну, официально твоим старшинством, и они предоставят нам все самое необходимое». «Фух», — выдохнул Макс, — «я рад, что все обошлось». «Разве я разрешала тебе говорить?» «Простите, нет». «Правильно говорить никак нет. Но пока прощаю. Так вот, в связи с последними событиями на тебя возлагается почетная обязанность. Вернее, даже несколько. Первое — японцы. Не знаю уж как, но тебе, вернее вам, придется держать их в узде. Они пока размещены в третьем блоке общежития, неогороженном. Сам понимаешь, условия хуже, чем в остальных. Так что придется вам с ними заняться благоустройством. Готовить будете весь корпус и коридор до главного здания. Марина, расписание столовой, дежурство, согласование. Все предоставишь мне до завтрашнего дня. Все приготовления должны быть закончены в течение 2 суток. Потом начнется заселение детей. Вопросы?» «Никак нет», — хором ответили подростки. «Хорошо. Второе. Беженцы из Ногликов и преподаватели. Они будут размещены в том же здании, что и самураи. Вся полнота ответственности за их поведение на ваших плечах. Я, конечно, сделаю, что могу, но у нас и так места немного. А без взрослых я самураев не поселю. Понятно?» Максиму ничего не оставалось делать, кроме как согласиться. Марина с каждым словом начальницы становилась все мрачнее. Парень не очень понимал, почему. Взрослые же люди разберутся, как и что делать. Третье. Дети. Они будут размещены как в основном корпусе, так и в свободном, 4-м. Его тоже нужно будет подготовить. Скомпонуйте помещение таким образом, чтобы в каждом был старший. На 40 человек должен приходиться один воспитатель. Ему нужно соответствующее спальное место. Вопросы? «Разрешите?» — успела вклиниться Марина до того, как он на автомате отчитался, что нет. Светлова кивнула. «Рассчитывать на то количество детей, которые обсуждали на собрании? 900?» «Нет, учитывая все, на 1000. Взрослых 200». «Сколько кадетов нужно переселить из основного корпуса?» «Освободи место так, чтобы поместилось 300 детей. Думаю, старшие курсы согласятся, если хорошо попросишь». «Занятия будут организованы в главном корпусе? Как их совмещать с лекториями?» Да, других помещений, годящихся под классы, у нас нет. Но первое время занятий не будет. По крайней мере, пока с окон защитные экраны не снимем. Еще? Никак нет. Разрешите идти? Разрешаю, хищно улыбнувшись, кивнула Светлова. Удачи вам в вашем нелегком деле. Фух, пронесло, выдохнул Макс, когда они вышли наружу. А я уж думал, что она ругаться будет. Думаешь, общественные работы лучше ругани? Да еще без определенного срока. Занятия-то никто не отменял, как и общий распорядок дня. Сказано это было таким тоном, что даже не поняв половину, парень почувствовал. Все плохо. Ладно, пойдем разбираться с первым пунктом. Надо только Тину с собой прихватить, а то вдруг их переводчик нам наврет. «Не надо, у меня есть встроенный», — отмахнулся Максим и тут же сообразил, что неплохо бы выучить японский. Раз уж царь его знает, то и с обучением проблем не будет. Полгодика в виртуале, и он языком будет владеть в совершенстве. Но это программа на ночь, а может и на две для закрепления результата. «А у меня нет, так что рыжую взять все равно придется», строго ответила Марина, которая теперь была явно не в настроении. И было с чего. Через 15 минут они уже стояли перед сидящими на коленях самураями. Зашли в охраняемую двумя взрослыми просторную комнату по очереди. Сначала Максим, следом за ним девушки. «Какой маленький, а уже с гаремом!» усмехнулся один из мужчин. Его поддержали несколько других. По рядам прошелся шепоток. «Мне положено по статусу», — прочитал Макс транскрипцию, заботливо составленную котом. Тану кивнул и поднял руку. Шум мгновенно прекратился. «Приветствую вас, господин Ферронов», — склонил он голову. «Пусть дни ваши будут долгими». «Взаимно», — ответил Максим. «Надеюсь, ни у кого не возникло проблем при переезде». «Все хорошо, маленький господин», — кивнул Тадаки. «Это он меня сейчас оскорбил так?» — спросил парень у рыжей. Девушка не только понимала японский, но и немного знала традиции, а он в этом был полным профаном. Так что решение Марины было полностью оправданным. «Не думаю», — прошептала Тина. «Ты же и правда не слишком большой по возрасту». «Все верно. Это не оскорбление, а лишь признание факта», — улыбнулся переводчик, расслышавший разговор. «Как понимаю, вы пытаетесь перенять наши традиции?» «Узнать их в первую очередь», — ответил Максим. Кот шикнул, и парень, чуть кивнув, прочитал на японском. «Я еще мал, но пытаюсь узнать больше. Надеюсь, вы не уроните честь воина и не будете пробовать обмануть того, кто значительно младше вас, Тадаки-сан». «Для вас, господин наместник, я всего лишь Тадаки», — склонил голову мужчина. «Обращение к тому, кто значительно ниже вас по положению». «Вы мой приближенный, советник», — сказал Максим спустя пару секунд. Долго пришлось выбирать между несколькими фразами, значащими практически одно и то же. «К тому же, кто я такой, чтобы не уважать старших, достойных этого?» Получалось слишком пафосно, но как по-другому построить фразы в этом языке, кот не знал. «Хоть вам и с трудом дается наш язык, но вы отлично справляетесь», — удивленно произнес переводчик. «Как у вас это выходит? Пользуетесь царем?» «Нет, молчи», — строго сказал кот. «Не нравится мне этот проныра. Просто продолжаем дальше». «Благодарю», — Максим кивнул тщедушному японцу. «Тина, давайте сядем. Неудобно же». «Нельзя. Тут одно из двух. Либо сидишь только ты, либо стоим все. Ты должен быть выше». «Да что за глупости?» — удивился парень, но послушно сел на подставленный стул. Девушки после этого сели сзади. «Сейчас моя помощница расскажет о том, что нужно сделать. Марина?» «Благодарю, господин», — — кивнула девушка, вставая сбоку. Она хотела выйти вперед, но Тина поймала ее за штанину. «Прошу прощения, как вас зовут?» — обратилась она к переводчику. «Вадзаки Ниппо», — улыбнувшись, он чуть поклонился. «А вас?» «Ужложская Марина», — ответила гейша, склонившись. «Переводите, пожалуйста, дословно. Ваши условия будут сегодня же улучшены. Каждые четверо получат отдельную квартиру. Это максимум, на который можно сейчас распределить помещение. Кровати только одноместные. Питание в общем зале согласно расписанию, которое мы составим». Максим с удивлением смотрел, как вытягивается лицо Ниппо, когда он начал быстро пересказывать ее речь. Судя по переводу кота, ничего не меняя. Мужчины перебросились несколькими фразами, и один, подсев ближе к Тадаке, начал быстро записывать в блокноте указания. Марина рассказывала обо всем, что сказала Татьяна, и сразу конкретизировала задачи. Да так, что сам парень никогда бы не сообразил, что и когда делать. По пути в охраняемый корпус она умудрилась в голове составить подробный план действий на ближайшие двое суток. Таким образом, распределение обязанностей с вновь прибывшими будет оптимальным, закончила она и облегченно выдохнула. Все ли понятно? Эта женщина, несмотря на свою молодость, талантлива, я бы, пожалуй, взял ее в жены, с легкой улыбкой сказал Тано. К вашему счастью, она уже занята, хохотнула Маша, говоря при этом на отличном японском. Но я бы с удовольствием избавилась от такой конкурентки. «Вы знаете наш язык так хорошо?» — удивленно спросил Вадзаки. «Не так хорошо, как могла бы», — улыбнулась дикая кошка. «Не переживайте, ваш новый господин начнет говорить на родном для вас языке лучше вас меньше, чем за неделю. А если найдет учебный материал по традициям и быту, то и в нем станет лучшим». «Давайте хоть среди нас по-русски», — поморщилась ничего не понимающая Марина. «Извини», — буркнула Маша. «Нам все понятно, господин», — сказал Тадаки. «Мы удивлены и рады такому повороту. Многие считали, что ваше принятие на себя командование — лишь уловка, чтобы запереть нас. Теперь же, думаю, все согласятся, мы подчинимся и будем сотрудничать. Все мы солдаты, матросы, нам не чужда черная работа, и мы вас не подведем». Тано сказал чистую правду. Никаких трений за следующие два дня между Максимом и его отрядом самураев не возникло. Они оказались исполнительны, ответственны и неприхотливы. Может, сказались их улучшения, но японцы легко справлялись с грузом, который другие люди даже не попробовали бы поднять в одиночку. «Все!» — устало выдохнул Макс, присаживаясь на край новой кровати. Марина, выйдя из душа, на нее молча повалилась и мгновенно уснула. Она продержалась дольше остальных, но на ногах стояла исключительно благодаря силе воли. Тина и даже Маша отключились еще час назад, как только обустроили их коридор. Старшая разработала схему распределения в корпусах, благодаря которой в дальнейшем не должно было возникнуть конфликтов. Половину верхнего этажа занимал клан Минато. Как раз до лестницы единственного подъезда. Вторую половину — старшие кадеты и преподаватели училища. Добровольцы. Уговаривать особо не пришлось. В кампанию агитации мгновенно включился Витязь. Затем весь отряд, с которым они освобождали заложников. В общем, набрали практически мгновенно. В результате по обе стороны лестницы заселились ответственные люди. С одной стороны командир отряда, с другой сам Макс с девочками. Чтобы конфликт был еще менее вероятен, спасенных поселили на первых двух этажах, но смешали с кадетами, разбавив наполовину. На третьем и четвертом полностью разместились добровольцы. И Марина сказала, что это максимум безопасности, который она смогла обеспечить. Но вахты и дежурство по этажу они все же ввели, просто на всякий случай. Примостившись между девушками, Максим мгновенно уснул. Было тепло и уютно, хотя и беспокойно. Снилась какая-то драка на японский мотив, звон клинков. Но под утро он даже не мог вспомнить, что это было. К несчастью, и вспоминать не пришлось. Из глубокого сна его выдернул истошный девичий визг. «Что?» — подпрыгнул парень на кровати, мгновенно готовясь к атаке. Тина, дрожащая крупной дрожью и натянувшая на себя одеяло под самый подбородок, показала на вход в квартиру. Потребовалось секунд 5, чтобы понять, о чем она говорит. Почти у самой кровати, на полу, в сантиметрах в 30 от свежей белоснежной простыни, начиналось кровавое пятно. Лужа растеклась от тела убитого самурая на добрый метр во все стороны. Мельком осмотрев труп, парень без труда понял причину смерти. Характерные порезы от когтей были красноречивее слов. Вот только Маша, тоже проснувшаяся от крика, смотрела на него глазами, полными невинности. «Руки покажи», — строго сказал парень. «Ты что, серьезно хочешь свалить это на меня?» — искренне удивилась младшая. «Я тут вообще ни при чем». «Да ну, а кто? Я, что ли? Показывай давай», — строго сказал он, и Маша подчинилась. На угольно-черных когтях не было и следа крови. «Странно. Ты их с мылом помыла?» «Я их каждый раз с мылом мою, перед сном и после еды. Но если хочешь найти виноватого, начни с себя. Или только у меня в комнате клинки есть?» «Нет, конечно. Но я-то точно не просыпался. Про себя знаю». «Да ну! А откуда тогда пятнышко на футболке?» «Где?» — Максим опустил взгляд. Единственная бордовая капля, оставшаяся на его одежде, спряталась на боку, так что и не рассмотришь, если сам искать будешь. «Вот блин!» «Надо Марину будить», — со вздохом сказала дикая кошка. «Опять ей твой бардак разгребать». «Да не я это, честно!» — обиженно сказал Макс. Но отрицать вещественные доказательства было бесполезно. Да еще и сон этот. «Ерм, сознавайся, твоих рук дело?» — спросил он у змея, пока Маша будила старшую. «Нет, господин», — тут же ответил боевой ассистент. «У меня нет и не может быть доступа к вашим двигательным функциям. Нет доступа в мозг». «Вот как? Тогда что, остается царь?» «Слышь, лунатик, чего сразу на других сваливаешь? Не можешь тянуть всю полноту ответственности на себе?» — огрызнулся кот. «Я его не убивал. По крайней мере, не помню такого. Я в этот момент спал вообще. И крепко. Даже сон какой-то снился про нашу с тем главным самураем драку. Я, конечно, не психолог, но думаю, что ответ очевиден. Твой детский мозг просто пытается подстроить реальность под твои ожидания не самым честным образом. Но то, что это твоих рук дело, вполне однозначно. Маша?» «Что?» — откликнулась девочка, в разговор не встревавшая. «А, нет, это точно не я, абсолютно. Он, судя по всему, атаковал нас ночью. Так что если бы это сделала я, без проблем бы признала, но нет». «О боже, ну за что?» — простонала Марина, глядя прямо перед собой. «Нет, чтобы разбудили кружкой горячего кофе с круассанами. Так ведь нет, опять какая-то жопа». Девушка погладила по голове рыжую, прижавшуюся к ней всем телом. «И кто из вас двоих это сделал?» «Он», — ткнула в парня пальцем младшая. «Но если надо, можете сказать, что я. Теперь буду спать в полглаза, чтобы не допустить такого». «А я вообще спать не буду», — со всхлипами пробормотала Тина. «Ой, да брось, можно подумать, что произошло нечто экстраординарное. Ну, придется чуть больше настороже быть, только и всего», — отмахнулась Банши. «Психи малолетние», — тихо сказала Марина. «Одевайтесь, сейчас у нас гости будут». Подавая пример, сама она начала быстро натягивать военную форму. Пришлось потрудиться, чтобы не отставать. Но было несколько некомфортно. Максим не сразу понял, в чем дело. Подшитая под его размер кадетская форма немного жала в паху. Присев, чтобы поправить штаны, он понял, что голени оголились, и наклонился их поправить. «Ты чего?» — спросила Маша после нескольких секунд его метаний. «Понять не могу», — признался парень. «То рукава короткие, то штаны». «Может, одежда села? Скажи потом старшей, она уберет лишний шов», — пожала она плечами. «Все, идут, слышишь?» Вскоре и правда раздался стук в дверь. «Входите», — сказал Максим, садясь на стул. Девушки снова встали рядом. Первым внутрь заглянул Витязь. Тихо, но смачно выругавшись, он тут же скрылся. Затем вошли Тано, переводчик, и еще один самурай из старших. Несколько секунд они стояли в проходе. По мечущемуся взгляду Тадаки было непонятно, что сейчас произойдет. Однако после мимолетного колебания он взял себя в руки. Прошел в комнату и, встав на колени перед Максимом, склонил голову до земли. «Простите, молодой господин. Как старший я несу ответственность за его действия и готов немедленно понести наказание, отдав свою жизнь в качестве платы за недостойное поведение одного из моих подчиненных». «Я вот сейчас не поняла», — нарочито громко сказала Маша. «Недостойно то, что ему не удалось нас убить, или то, что он покусился на наши жизни?» «Не смейтесь, госпожа. Его поступок не знает оправдания, как и моя оплошность». «Он сейчас себе сеппуку сделает, я точно говорю», — тихо пробурчал царь. «А тебе потом пол оттирать еще от одной лужи». «Поднимитесь, Тадаки-сан», — сказал Максим строгим голосом. Нужно было разрешать ситуацию. Вскоре появится комендант собственной персоной. Иначе за кем убежал Витязь? Так что до ее появления нужно было постараться сделать все доступное, чтобы понять, в чем конфликт. «Ответьте, кто был этот воин? Почему он пожелал мне смерти? И как вообще прошел мимо дежурного?» Это был старший матрос Фуякама. Именно он дежурил сегодня ночью. Вызвался добровольцем. Но почему он так сделал, я не знаю. Тану на секунду замолчал, очевидно, собираясь с мыслями. «Ничего против вас не говорил. Даже был рад смене господина поединком. Восхищался вашими боевыми навыками, скоростью, владением телом. Его ответственность неоспорима. Обнажить меч в спальне господина — все равно, что признаться в попытке убийства. Но отчего он это совершил, для меня большая загадка». «Возможно, он сам решил стать господином с помощью поединка?» — спросила Маша. «Нет, такое недопустимо. Только честная, достойная схватка при свидетелях является основанием для смены руководства», — отрицательно покачал головой Тадаки. «Причины же содеянного мне неизвестны». «Плохо», — сказала Марина, когда младшая быстро перевела ей разговор. «Значит, у нас есть неудавшийся убийца без мотива. Хорошо, хоть свидетель должен быть. Тин, позови, пожалуйста, караульного со стороны кадетов». Кивнув, рыжая мгновенно выскочила из комнаты. Находиться рядом с разделанным телом ей, по всей видимости, было нелегко. Что же, поиск причин пока отложим в долгий ящик. Очевидно, что сейчас нам нужно подумать, что ответить Светловой. Договорить она не успела. На пороге, следом за Витязем, уже появилось ответственное лицо. Правда, это оказалась не Татьяна, а ее личный помощник. Вениамин, быстро оценив ситуацию, обошел кровавую лужу и, встав на один уровень с Тано, поклонился. «Доброе утро, господин Феронов. Боюсь, спали вы не очень?» «И вам доброе», — ответил Максим чуть ошарашенно, но потом вспомнил распоряжение Татьяны, и все встало на свои места. «Как ни странно, нет. Наоборот, я спал как убитый». «Не самое удачное сравнение», — хмыкнул Веня. «Вы можете сказать, кто это сделал?» «С точностью нет, но, очевидно, один из нас. Либо я, либо моя младшая». «Понятно. А причины сего убийства? Самооборона?» «Да, мы так предполагаем», — кивнула Марина. «Иначе как объяснить его наличие в нашей комнате? Ночью, с оружием?» «Ну, они всегда с оружием. Но тут, думаю, вы правы». «Я привела», — с порога сказала Тина, заводя в комнату молодого мужчину лет 20. «Это Сергей. Он на карауле ночью стоял». «Доброе утро», — сказал дежурный. На этом он приветствие закончил, но рыжая двинула ему локтем под ребра. «Господин Феронов, я стоял на посту с 2 часов ночи до 8 утра. В один момент часовой на той стороне просто исчез. Не помню, как это произошло, но никаких криков я не слышал, как и шума драки». «Ты еще скажи, что визг Тины утром не расслышал», — сомневаясь, спросила Марина. «Нет, не слышал. А что, должен был?» — удивленно посмотрел на рыжую караульный. «Да, 1/2 часа назад примерно», — сказала старшая. «У нас что, такая звукоизоляция, что хоть убивай, хоть кричи, никто не услышит?» «Здание строили в момент напряженной внешнеполитической обстановки, так что, может, оно и вправду слишком хорошо защищено», — негромко заметил Вениамин. «Ладно, с общей ситуацией понятно. Госпожа комендант сообщила, что примет любое ваше решение. Кого вы объявите виноватым в инциденте?» «Я виноватым?» — не сразу понял Максим. «Все в порядке. Тут просто нужно подойти несколько с другой стороны, не как обычно. Представим, что ты и вправду наместник, а она твоя подчиненная», — с ухмылкой проговорил кот. «Можно выставить все так, что каждая из сторон получит выгоду». «Хорошо, мой вердикт таков. До сего дня у меня не было начальника охраны. А раз так, то и вина за нарушение моей безопасности лежит на мне самом. Единственный нарушитель мертв, а значит, вопрос исчерпан». «Но, господин, вам нужно выбрать того, кто сможет охранять ваш покой», — забеспокоившись, сказал Тадаки. «Этот инцидент показал, что одного стражника явно недостаточно. Он может оказаться убийцей, и некому будет его остановить». «Мне казалось, что его пример наглядно показывает обратное», — возразил Максим. «Но вы правы, не дело, что он оказался на посту один. С этого дня на этаже вводится двойная норма по дежурству, с каждой стороны. Витязь, с этим не возникнет проблем?» «Нет», — отрицательно покачал головой командир. «Нас 40 человек. Одно дежурство раз в 10 дней — вполне подъемная норма». «Отлично, значит, так и сделаем», — кивнул Макс. Старшая наклонилась, прошептав, что они опаздывают на уроки. «Прошу прощения, мне пора на занятия. Тадаки-сан, не будет ли оскорблением попросить одного из моих самураев почистить комнату от крови?» «Нет, мы все сделаем, не волнуйтесь. Прошу только взять с собой 2 сопровождающих. Глава клана не может ходить без охраны». «У меня их и так 3», — сказал Максим, показывая на девушек. «Но позже мы можем обсудить этот вопрос».